достойна точка. Уважение в конце любого предложения. Пусточка меньше муравья, пусточка меньше муравья. Она помощница твоя. На карте точка, целый город, неважно, стар он или молод, за точкой скрыты города, за точкой скрыты города, Ростов, Тамбов, Караганда. Я это знаю, знаю, точно должна быть в каждом деле точка. И если начал что-нибудь, и если начал что-нибудь, поставить точку не забудь. Вот и все, дорогие ребята. Теперь мы знаем, что всегда нужны нам знаки препинания. Без них страда, без них страда, без них страда, без них страда, без них страдает содержание. Без них страда, без них страда, без них страда, без них страда, без них страдает содержание.